слышим, пьем коньяк и дышим, и молчим, глядя, как ночь в этом мире ставит спектакль только для нас. Мы сидим на крыше и молчим все выше, и только музыка телепортирует нас в мир, далекий от будничных фраз. Именно ради этого стоит однажды родиться на этот свет. Именно ради этого стоит однажды вернуться на этот свет. И когда мы встретимся с тобой в этом мире, через какую тысячу лет, но я знаю точно, что сейчас мы вместе, и в нашем доме достаточно музыки, чтобы встретить новый рассвет. Именно ради этого стоит однажды родиться на этот свет. Именно ради этого стоит однажды вернуться на этот свет. Именно ради этого стоит однажды родиться на этот свет. Именно ради этого стоит однажды вернуться на этот свет.